Чтобы убить ее, достаточно было одного расчетливого, коварного удара. Прежде чем заклинание заговорило, Санни на мгновение замешкался, затем наклонился и прошептал: «Найди покой внутри меня, это милость тени». Глава 675. Опустошение. Через несколько мгновений после того, как Санни заговорил, заклинание прошептало ему на ухо: «Вы убили вознесенного человека, дева воина Хильда. Ваша тень становится сильнее». Он сделал шаг назад и застонал, боли и истощение пронизывали его избитое тело. «Почему я не чувствую себя счастливым?» Санни не хотел произносить эти слова вслух. Нахмурившись, он отвел взгляд от трупа доблестной девы, бросил короткий взгляд на изумрудный амулет, зажатый в одной из его рук, и спрятал его обратно под потрескавшийся нагрудник мантии подземного мира. Не каждый день он одерживал победу в битве с вознесенным. Он должен был праздновать. Но на самом деле Санни не слишком любил убивать людей. По крайней мере, тех, кого он не ненавидел. Чувствуя, как боль проходит через его обожженное тело, и наблюдая за плачевным состоянием мантии, он активировал зачарование живой камень и увидел, как камнеподобный металл начал восстанавливаться. Он также почувствовал, как большая часть его оставшейся сущности течет сквозь броню, исчезая по мере того, как усиливался процесс. Вздохнув, Санни оперся на жестокий взгляд и настороженно огляделся. Он был не в лучшей форме, а битва еще не закончилась. Еще не время праздновать. Справа от него святая сцепилась с рыжеволосой вознесенной, их оружие вычерчивало страшный узор разрушения на останках большого зала. Терпеливый мститель светился яростным оранжевым сиянием, а ее каменный меч был окружен пламенем, усиленный зачарованием щита холодная сталь. Он каким-то образом противостоял алому адати. Однако лезвие меча было покрыто многочисленными зазубринами и трещинами, как будто ему оставалось несколько секунд до того, чтобы развалиться на части. Тело девы войны, тем временем, было омыто кровью, но без единой открытой раны, что свидетельствовало о том, что она смогла залечить все повреждения, нанесенные ей святой. Слева от него змеи кошмар сражались с двумя одинаковыми вознесенными. Одна, к удивлению, уже лежала на полу, а черный конь злобно топтал ее грудь адамантиновыми копытами. Зрелище это было одновременно тревожным и пугающим, хотя Сан не знал, что страшный конь на его стороне. Вторая дева была вовлечена в яростную схватку со змеем души, ее зачарованное копье мелькало в воздухе и оставляло глубокие раны на стигийской чешуе гигантского змея. Несмотря на преимущество змея в размерах и силе, женщина была слишком быстра, хитра и искусна, чтобы позволить поймать себя в его сети. Хуже того, ее оружие, казалось, могло следовать за врагом в тени, нанося удары по змею даже тогда, когда он нырял в них, чтобы заманить ее в ловушку. Черноволосая воительница была поистине ужасающей. Одновременно противостоять вознесенному демону и пробужденному ужасу, даже будучи поврежденной ударом грома и взрывом чаши, было под силу только самым страшным мастерам мира бодрствования, если вообще под силу. Однако ее удача закончилась, потому что сегодня она встретила Санни. Шагнув сквозь тени, он появился за спиной девы и ударил ее в спину, ничуть не заботясь о том, насколько трусливым и бесчестным было такое нападение, или, скорее, так было бы расценено некоторыми людьми. Честь – удел дураков, и хотя Санни знал, что иногда ведет себя как дурак, он, по крайней мере, был невосприимчив к такого рода глупостям. Клинок жестокого взгляда пронзил сердце храброй девы воина и на долю секунды вспыхнул белым сиянием божественного пламени, нанося сокрушительный урон всему, чего касался. Женщина умерла мгновенно, даже не поняв, кто ее убил. В то же время ее вторая копия, наконец, поддалась копытам кошмара и перестала двигаться. Ее тело представляло собой ужасающее месиво из разорванной плоти и сломанных костей. Мгновение спустя она засияла темно-красным светом и исчезла. Заклинание произнесло: «Вы убили вознесенного человека, дева воина Гвинравер. Ваша тень становится сильнее. Осталась еще одна. Сожалея о своем решении не дать змею прикончить вознесенную, пополнив тем самым свои пустые запасы сущности, Санни стиснул зубы и повернул голову, чтобы взглянуть на святую. Однако в этот момент голос заклинания внезапно зазвучал снова: «Вы убили вознесенного человека, дева войны Кара. Ваша тень становится сильнее». Он увидел обезглавленное тело девы войны, упавшее на пол, и молчаливого рыцаря, стоявшего над ним с раздробленным мечом в руке. Каменный клинок, по крайней мере, то, что от него осталось, был окрашен в багровый цвет, С него падали тяжелые капли. Несколько мгновений святая оставалась неподвижной, затем с сожалением посмотрела на свой сломанный меч. Ее плечи слегка шевельнулись, как будто тень вздохнула. Выронив разбитый клинок, она наклонилась и бесстрастно подобрала алые дати, выскользнувшие из пальцев вознесенной. Наконец, молчаливая демоница взмахнула дати и повернулась, чтобы посмотреть в направлении входа в большой зал. На что она смотрит? Санни нахмурился, затем внезапно задрожал. Ах, да, Эффикай. Он повернулся, вспомнив, что его друзья сейчас противостоят дюжине сильных пробужденных воинов. Однако ему не стоило беспокоиться. Девы-воины, почти все они были уже мертвы. Кай как раз собирался прикончить последнюю. Юноша был облачен в прекрасные доспехи из белой стали и золота и орудовал стремительной саблей. Казалось, его боевое мастерство значительно улучшилось со времен их пребывания на забытом берегу. Должно быть, те месяцы в армии города Слоновой Кости многому его научили. У Эффи тоже была своя доля врагов. Теперь на девочке были знакомые бронзовые доспехи, а белый хитон под ними сменился красной шелковой туникой девы-войны. Осколок сумрака также был на ее руке. Однако теперь тяжелый круглый щит был размером почти со все ее тело. В этот момент Кай уклонился от удара своего противника, завис над землей под невозможным углом и нанес неожиданный удар в живот девы-войны. Мгновение спустя Эффи врезалась в нее осколком сумрака. Воительница упала на землю, либо мертвая, либо умирающая. Внезапно опустошенный зал храма чаши окутала тишина. Все трое, Санни, Кай и Эффи, уставились друг на друга с растерянными выражениями на лицах. Все было кончено. Неужели они победили? Глава 676. Стеклянный нож, окруженный разрухой, Санни, Кай и Эффи смотрели друг на друга с растерянными выражениями на лицах. Их оружие все еще было поднято, готовое обрушиться на врагов, однако врагов вокруг не было, только мертвая тишина. Санни напряженно изучал разгромленный зал, затем медленно достал изумрудный амулет и посмотрел на девочку с немым вопросом, написанным на его лице. «Эффи, скажи мне, может быть, где-то в храме есть дремлющий святой?» Она нахмурилась, затем покачала головой. Санни был искренне озадачен. «А, может быть, есть неописуемый ужас, который был заключен в чаше, и мы освободили его, или древние проклятия?» Маленькая девочка вытерла пот со своего покрытого синяками лица, затем сказала своим мягким, детским голосом. «Нет, насколько я знаю, нет никаких ужасов или проклятий». Санни моргнул пару раз. «Значит, что, мы действительно победили?» «Вот так просто?» Эффи немного посмотрела на него, а затем возмущенно вскрикнула. «Что, черт возьми, ты имеешь в виду подвод так просто? Мы только что уничтожили полсотни злобных пробужденных фанатиков войны, а ты сам убил трех вознесенных чемпионов, не говоря уже о разрушении чаши, которая, кстати, должна была быть неразрушимой. Неужели это было недостаточно сложно для тебя, сумасшедший демон?» Он слегка наклонил голову и задумался. «Ну, когда ты так говоришь, наверное, это все-таки было слегка сложно. Они втроем, особенно Санни, действительно достигли чего-то выдающегося. Но все равно было странное ощущение, он не потерял ни одной конечности, части тела или сердца. Ну, он потерял половину рога. Это было хоть что-то, верно?» Санни нахмурился. Эта победа не была легкой, на самом деле, все было наоборот. Однако она оказалась не такой дорогостоящей, как он ожидал. Трое вознесенных, не шутка, не говоря уже о таких грозных, как девы-войны. Правда, они встретились с ним после того, как были искалечены ударом грома и последующим взрывом чаши. А он смог повредить чашу, позволив содержащемуся в ней божественному пламени уничтожить ее, только благодаря своему пониманию того, как работает настоящее колдовство. Так что, в некотором смысле, эта победа была результатом тех месяцев, которые Санни провел, едва выживая в Красном Колизее, а также его испытаний в бесчисленных кошмарах, которые подарила ему его третья тень, и благодаря удаче. Он вздохнул, затем с сомнением спросил: «И что, мы можем просто уйти?» Эффи огляделась вокруг, ее взгляд на несколько секунд задержался на трупе беловолосой девы. Ее маленькое личико стало мрачным, а затем она просто пожала плечами. «Если ты не хочешь еще больше поджариться на божественном пламени, я предлагаю сделать это». Кай, который все это время молчал, тоже огляделся. Однако его взгляд, казалось, был устремлен на что-то за стенами разрушенного зала. Затем он опустил голову, Его глаза потемнели. Молодой человек задержался на несколько мгновений, а затем сказал низким, хриплым голосом, есть ли другие дети, которые проходили обучение в секте, нужно ли нам взять их с собой? Сан не замер, затем смущенно почесал затылок. Ох, да, я не подумал об этом. Известно, что девы-воины принимали девочек-сирот, верно, где они? Его не слишком радовала перспектива заботиться о куче детей, особенно после того, как он только что расправился с их предыдущими опекунами. Но идея оставить их здесь не нравилась Санни, независимо от того, были ли они призраками кошмара или нет. Нактису в любом случае придется заняться расселением детей в святилище. Детское лицо Эффи медленно стало неподвижным, и она бросила короткий взгляд вниз, в ту сторону, куда несколько мгновений назад смотрел Кай. Она отвернулась и сказала странно ровным тоном, «А, раньше со мной действительно было несколько других девочек, но они, ну, они не выжили». Она отозвала осколок сумрака, затем наклонилась, чтобы поднять один из мечей, лежавших на камнях. Девы-воины не были плохими людьми, видишь ли, по крайней мере, в начале всего этого, но где-то по пути секта изменилась. К тому времени, когда девушка, чье тело я заняла, оказалась с ними, все здесь словно сошли с ума. Она подошла к следующему трупу, уставилась на него со странной тьмой в глазах, а затем взяла в руки другое оружие. Они были одержимы идеей создания воина, способного убить кого-то по имени Салвейн. Поэтому их тренировки, то, что они называли тренировками, во всяком случае, стали порочными, жестокими и нечеловечески тяжелыми. Из всех девушек, подвергавшихся им, выживала лишь горстка. В этой партии, ах, я была единственной. Эффи вздохнула, затем остановилась и снова уставилась на тело беловолосой девы-воины со сложным выражением лица. Странно, не правда ли? Не похоже, чтобы они нас ненавидели. Напротив, казалось, что они очень заботятся о своих подопечных. Впрочем, это не помешало им убивать нас. Она немного помолчала, а затем добавила. И несмотря на то, что тех девочек мучили и убивали, это не помешало им полюбить своих убийц. Люди очень странные существа, да? Маленькая девочка молчала несколько мгновений, а потом вдруг улыбнулась. Так что, да, мне бы очень хотелось выбраться из этого места. Если нас больше ничего не держит, давайте просто уйдем. Сан не колебался, затем молча жестом велел Каю подойти ближе к Эффи. Она сделала храброе лицо, но он чувствовал, что под ним охотница была, глубоко встревожена тем, что случилось с ней в этом храме, и тем, что они сами сделали с храмом. Тогда он повернулся и направился к тому, что осталось от каменной чаши. По мере того, как он приближался, жар божественного пламени становился почти невыносимым. Санни снова активировал чары воспоминания об огне и усилении оружия подземного мира, затем осторожно двинулся между горящими кусками камня. На том месте, где раньше стояла чаша, окруженная кольцом пламени, лежал простой нож из куска призрачного стекла, отражая яростный белый свет огня. Из-за формы и расположения глубоких трещин, прорезавших растрескавшийся пол, казалось, что стеклянный нож был эпицентром страшного взрыва. Однако на его поверхности не было ни единого изъяна. Санни задержался на мгновение, затем наклонился вперед и взял стеклянный нож. Он был легким и прохладным на ощупь, именно таким, каким он его помнил. Чтобы убедиться в этом, Санни заглянул под поверхность стеклянного лезвия и на мгновение замер, застыв от восхищения при виде заключенной в нем одной нити судьбы, бесконечно петляющей самой по себе. Даже если бы он не видел этот нож в одном из своих кошмаров, он бы сразу узнал его. Ключ к смерти бессмертного. Смерть лорда слоновой кости. Он нашел его. Глава 677. Течение судьбы. За пределами опустевшего храма чаши рассвет медленно окрашивал мир в прекрасный сиреневый цвет. Санни сидел на земле, уставившись на алые адати и копье с выгравированными рунами на лезвии, которые лежали на земле перед ним. Кай снял доспехи и стоял неподалеку, его деревянная маска обуглилась и почернела от жара божественного пламени. Его взгляд был отстраненным. Эффи тоже была рядом. Она стояла перед грудами оружия, части из которых были целыми, а некоторые сломаны и оплавлены огнем. Несмотря на свое истощение и травмы, маленькая девочка, чье тело было почти полностью покрыто синяками и рваными ранами, поднимала одно оружие за другим, а затем с мрачной решимостью втыкала их в каменистую землю. Благодаря ее усилиям кладбище мечей вокруг храма постепенно увеличивалось. Санни некоторое время наблюдал за Эффи, затем вздохнул. Он не видел особого смысла оставлять после себя столько зачарованного оружия, даже если большинство было эквивалентно лишь пробужденным воспоминаниям. Однако он также не собирался мешать девушке совершать этот бесполезный ритуал, если только это даст ей хоть какое-то успокоение, или то, что она искала, совершая это странное погребение. Однако это дало ему пищу для размышлений. В будущем, которое он знал, вокруг разрушенного храма чаши не было такого кладбища. Это означало, что никто не оказал последней милости девам войны, убитым в большом зале. Может быть, именно поэтому они превратились в мстительных привидений, возможно. А может быть, мечи были просто украдены или уничтожены в какой-то момент времени. В конце концов, он не видел и остальной части кладбища в будущем. Тогда, какая же связь между кошмарами и царством снов? Раньше Санни был уверен, что кошмары – это просто воссоздание прошлого. Однако теперь он не был так уверен. В конце концов, храм чаши был разрушен точно так же, как и в будущем. Это означало, что он всегда был тем, кто его разрушил. Семя кошмара было порталом в реальное прошлое. Санни нахмурился, затем покачал головой. Нет, это не имело никакого смысла. Если бы это было правдой, то слишком много вещей менялось бы в мире бодрствования каждый раз, когда пробужденный побеждал свой кошмар. Связь была слишком легко обнаружить. Достаточно было пойти и высечь свое имя на одном из менгиров святилища, а затем проверить, действительно ли оно появилось за пределами семени. Люди не были дураками, они бы уже знали. Кошмары почти наверняка были просто воссозданием прошлого царства снов, а не реальностью. Однако совпадение того, каким оказался храм чаши, было слишком очевидным, чтобы быть незамеченным. По логике вещей, появление пробужденных из мира бодрствования должно было полностью изменить ход событий, произошедших в прошлом. Но этого не произошло, по крайней мере, пока. Он мог придумать два объяснения этому, одно из которых было гораздо менее пугающим, чем другое. Первое объяснение состояло в том, что это была простая случайность, когда его знание будущего повлияло на его действия в прошлом. Санни подумал об уничтожении чаши, потому что он уже видел, как она была уничтожена в будущем, и таким образом, цикл был завершен без каких-либо зловещих причин, просто благодаря логической связи. Второе объяснение было гораздо более тревожным, по крайней мере, для Санни. Он знал о судьбе больше, чем большинство людей. Он знал, как трудно ее изменить, не говоря уже о том, чтобы полностью вырваться из ее удушающих объятий. Итак, что, если судьба притягивала все сущие, имела влияние на все бытие и толкала все и вся в определенном направлении, к определенному выводу? Если так, то детали произошедшего могли бы измениться, но конец неизбежно и неотвратимо был бы одним и тем же. Эта мысль ужасала Санни до невозможности, ведь он провозгласил судьбу своим заклятым врагом, и теперь этот враг казался еще более страшным, чем когда-либо. С мрачным выражением лица он еще раз взглянул на Эффи, затем поднялся с земли и подошел к груди оружия, поднял одно из них и воткнул в землю. Девочка тяжело дышала, ее маленькое тело, казалось, было на грани обморока. Тем не менее, она посмотрела на Санни с упрямым выражением лица. «Что ты делаешь?» Санни поднял другой меч и пожал плечами. «Помогаю. Ты, должно быть, голодна. Чем быстрее мы закончим с этим, тем быстрее ты сможешь поесть. Все в выигрыше, не так ли?» Эффи немного поколебалась, потом отвернулась и медленно кивнула. Вместе они продолжили втыкать мечи дев в каменистую почву, и вскоре к ним присоединился Кай. Вскоре груда оружия исчезла, присоединившись к бесчисленным мечам, окружавшим пустой, безмолвный храм. Санни не знал, сможет ли то, что они сделали, хоть немного изменить судьбу. Но он очень на это надеялся. На следующее утро обитатели святилища увидели очень необычную вещь. Человек в деревянной маске из кожи, напоминающий древесную кору, легко приземлился на мягкую траву острова, его высокую фигуру прикрывало облегающее шелковое одеяние. Мгновение спустя из-под острова поднялся четырехрукий демон и присоединился к нему. Однако это было еще не все. На плечах демона сидела худенькая девочка лет 11-12, держась маленькими ручонками за его рога и дико болтая худыми ножками. Но, быстрее, слушая смех Эффи, Санни стиснул зубы, а затем с раздражением сказал: «Ты можешь перестать размахивать ногами? Я не лошадь, черт возьми». Охотница не слушала, Поэтому он схватил ее ноги двумя из своих четырех рук и удерживал их на месте, что было нелегко сделать, учитывая чудовищную силу маленькой девочки. «Ай, мои синяки!» Эффи сделала жалобное лицо и захныкала. «О, нет, пожалуйста, не делайте мне больно, дядя демон. Я буду хороший, обещаю. Я постараюсь быстрее оправиться от побоев, вам не нужно сердиться». Когда люди с мрачными выражениями уставились на ужасно покрытое синяками тело девочки, а затем сердито посмотрели на Санни, он зашипел. «Я не, она не, прекрати сейчас же, Эффи, это не смешно». Маленькая девочка откинула голову назад и снова засмеялась, затем наклонилась с озорной улыбкой. «Да, конечно, как скажете, дядя». После этого она посмотрела на высокие менгиры святилища и задержалась на несколько мгновений, а затем тихо прошептала ему на ухо. «Итак, позволь мне прояснить ситуацию. Всех в этом кошмаре свел с ума демон желания, и чтобы победить его, нам нужно освободить ее с помощью безумного трансцендентного колдуна, который хочет бросить вызов богам, начать войну против остальных четырех лордов цепи и убить их. И именно этот парень, Ноктис, послал вас в храм чаши. Именно к нему мы пришли». Санни посмотрел вперед с мрачным выражением на своем зверином лице, а затем прорычал. «Более или менее, нам нужно обсудить с ним пару вещей». Он сделал паузу на мгновение, прежде чем добавить, убийственное пламя разгорелось в его глазах. «Потому что я уверен, что Ноктис, этот гнилой ублюдок, снова надул меня». Глава 678. Ветер перемен. Они втроем вошли в святилище, пересекли прекрасный сад и вошли в резиденцию колдуна через знакомую деревянную дверь, причем Эффи все еще сидела на плечах Санни с любопытством на детском личике. Однако комнаты внутри изменились с тех пор, как Санни видел их в последний раз. Роскошная мебель исчезла, как и красивые украшения, покрывавшие стены. Вместо этого все, что их встретило, был голый камень, на котором лежало несколько сломанных кукол матросов. Их конечности были разобраны и разложены вокруг тел, как жуткие произведения искусства. Пол всей центральной комнаты покрывал круг, составленный из мириад рун. Мощные потоки сущности души текли через него и рассеивались в древних камнях. Ноктис сидел в центре круга, его глаза были закрыты. Без привычной беззаботной улыбки его красивое лицо казалось зловещим и странно пугающим. Услышав их шаги, колдун медленно выдохнул. Сокрушительный поток сущности медленно истончился, а затем рассеялся, возвращаясь обратно в его тело. Он слегка повернул голову и открыл глаза, которые на мгновение засияли в темноте, словно наполненные бледным лунным светом. Затем они снова стали человеческими, и Ноктис улыбнулся, вернувшись к своему обычному спокойному облику так неожиданно, что это показалось почти тревожным. «Ах, Санлис, друг мой, ты вернулся. Садись, выпей, добро пожаловать». Он встал и протянул руку, как бы пытаясь жестом указать на набор удобных стульев. Затем на лице трансцендента появилось удивленное выражение, и он с некоторым замешательством оглядел пустой зал. «Ах, да, я же занимался перепланировкой». Ноктис вздохнул, затем хлопнул в ладоши. «Ну, неважно, куклы, принесите моим гостям что-нибудь выпить. Они, должно быть, устали после путешествия». Его голос эхом разнесся по резиденции, однако ничего не произошло. Он замешкался, затем взглянул на сломанные манекены, лежащие на полу, и неловко переступил с ноги на ногу. «Ах, как жаль!» Колдун покачал головой, затем пожал плечами и с улыбкой посмотрел на них троих. «В любом случае, добро пожаловать!» Он наклонил голову и уставился на Эффи, затем пару раз моргнул. «Ах, ты привел с собой ребенка! Как любопытно! Она ведь не кусается, правда?» Санни нахмурился, но прежде чем он успел заговорить, Эффи с притворным возмущением воскликнула. «Я не ребенок, мне 12. «Ну, почти». Ноктис уставился на нее с сомнением. «Она разговаривает. Как странно». Санни медленно вдохнул, затем ровно сказал. «Этого ребенка зовут Эффи. Она и есть тот друг, о котором я тебе рассказывал». Вежливая улыбка волшебника оставалась приклеенной к его лицу. Он еще немного посмотрел на Эффи, затем украдкой взглянул на Кая. «Значит, один из твоих друзей, калека, на которого ты случайно наткнулся в моем святилище, а другой – маленький ребенок». Санни мрачно кивнул. Ноктис потер подбородок, а затем осторожно произнес. «Санлис, ты абсолютно уверен, что не выдумал, что у тебя есть друзья? Возможно, чтобы заставить меня больше ценить нашу прекрасную дружбу? Если так, то позволь мне заверить тебя. Я и так очень дорожу ею». Тебе нет нужды чувствовать себя неуверенно только потому, что ты не так красив, богат, мудр, щедрый, восхитителен, как я». Санни стиснул зубы, а затем яростно зашипел. «Так и есть. Подожди, я имею в виду, что я уверен, что я их не выдумал. Ты уверен, что действительно хочешь узнать правду обо мне и моих друзьях?» Нактис поднял брови с искренним выражением лица. «Ну, конечно». Санни несколько мгновений смотрел на него, а затем сказал. «В таком случае, я и мои друзья на самом деле не демон, калека и маленький ребенок. Мы, люди из далекого будущего, чьи души были отправлены сюда почти всемогущим существом, известным как заклинание кошмара, после того, как боги умерли и весь этот мир был уничтожен. О, и это место, оно не настоящее, и ты тоже не настоящий. Все это лишь сложная иллюзия, созданная заклинанием, чтобы испытать нас троих, нет, нас пятерых, на самом деле. Это чистая правда». Колдун посмотрел на него расширенными глазами. Затем он вздохнул, покачал головой и обиженным тоном произнес. «Санлис, не нужно плести такую глупую ложь, чтобы высмеять меня. Если ты не хочешь говорить мне, то и не надо». Он поджал губы и отвернулся. «Так по-детски. Я так понимаю, все прошло отлично. Раз ты в компании нового друга, значит, ты успешно проник в храм чаши, нашел ее, забрал стеклянный нож и сбежал, пока девы-воины не заметили». Санни вздрогнул, затем прочистил горло и несколько секунд молчал. Наконец, он сказал ровным тоном. «Ну, вообще-то, не совсем. Мы вернули Эффей нож, но...» Нактис удивленно посмотрел на него. «Но что?» Санни кашлянул. «Мы вроде как уничтожили чашу и убили всех дев-воины». Колдун в шоке уставился на него. «Что вы сделали?» Кай вздохнул, а затем напряг голосовые связки, чтобы заговорить. «У нас не было другого выбора. Девы хотели дать нам шанс заслужить право забрать стеклянный нож, но они никогда бы не отпустили Эффи. Таков был принцип их секты. Так что, секта должна была исчезнуть». Нактис уставился на них расширенными глазами, его лицо смертельно побледнело. Он слегка покачнулся, а затем вскрикнул. «Но что значит, вы убили всех дев? Как вам удалось убить их? А как же их трансцендентная глава секты? Ее вы тоже убили». Все трое растерянно смотрели друг на друга. Затем Эффи осторожно произнесла. «Почтенная праматерь, которая была последним трансцендентом Красной Секты, умерла около 200 лет назад. С тех пор среди дев не было других трансцендентов». Колдун несколько раз моргнул. «Подожди, правда, Хаэм? Так она просто взяла и умерла, как банально». Санни уставился на него, пораженный. «Неужели этот дурак, неужели он забыл, что настоящие люди имеют привычку умирать время от времени, в отличие от него самого? Насколько безумным может быть этот шарлатан?» Но тут ему пришлось остановить себя. Нет, это было неправильно. Нактис не был дураком, ему просто нравилось играть в дурака. Не могло быть и речи о том, чтобы бессмертный не знал, живут ли трансценденты на его территории, что могло означать только одно. Санни сделал шаг вперед и прорычал. «Не неси чушь. Ты прекрасно знал, что в храме чаши не было трансцендентов. И ты также знал, что мог бы легко уничтожить все это место и забрать стеклянный нож, если бы захотел. Мы трое сильны, насколько это возможно для пробужденных, но не настолько, чтобы быть способными сделать что-то, на что не был бы способен лорд Цепи». Он посмотрел на бессмертного и сказал, едва не расколов в кулаке изумрудный амулет. «Итак, Нактис, друг мой, почему бы тебе не рассказать мне истинную причину, по которой ты действительно послал туда меня и Кая, а не отправился сам? И будь очень осторожен в своих словах, потому что от твоего ответа может зависеть наша прекрасная дружба». Нактис некоторое время молчал, глядя на него с нечитаемым выражением лица. Затем он вздохнул и махнул рукой. «Ладно, ладно, если ты хочешь быть занудой, я скажу тебе правду, не нужно злиться». Он снова хлопнул в ладоши, и разобранные куклы матросов внезапно поднялись с пола, их конечности взлетели вверх и соединились с деревянными туловищами. Затем одна из них на мгновение исчезла и вернулась с серебряным кубком, полным ароматного вина, и с испуганным почтением поднесла его колдуну. Остальные отступили и замерли, молча стоя у стен. Нактис взял кубок, сделал глоток и отвернулся с мрачным выражением на изысканном лице. «Да, это правда, я мог бы достать нож, спасти вашу подругу и сам разрушить храм чаши. Это было бы не так уж сложно, с трансцендентом, охраняющим его, или без. Однако, он уставился на запад, Его глаза потемнели. Если бы я сделал такой шаг сам, остальные четверо узнали бы об этом. Тогда бы они поняли, почему я сделал это, и что я собираюсь делать дальше. Конечно, со временем они узнают о моих намерениях, но пока это время еще не пришло. Раскрывать все это сейчас было бы хлопотно. Санни нахмурился, затем бросил короткий взгляд на Кая. Лучник тоже смотрел на запад, его плечи были напряжены. На западе находился город Слоновой Кости, и Красный Колизей тоже. Он заколебался, а затем мрачно произнес: «Значит, ты не можешь действовать открыто из-за страха, что другие лорды цепи объединятся и нападут на тебя». Нактис повернулся к нему и улыбнулся. «Страх? Нет, ничего настолько причудливого. Это просто вопрос удобства. Видишь ли, пока...» Внезапно колдун замолчал. Его лицо стало серьезным, а в глазах засиял отблеск далекого лунного света. На этот раз это было не представление. Санни почувствовал, что что-то действительно пошло не так, потому что вся комната необъяснимо изменилась, став намного темнее, холоднее и полной жуткого напряжения. Нактис медленно повернул голову и прошептал, его голос был ошеломленным и суровым. Что-то изменилось? Нет, этого не может быть. Он посмотрел в сторону дверей, а затем с мрачным выражением добавил, у нас еще один гость, я думаю, гонец с севера. Глава 679, гонец с севера. Колдун выглядел потрясенным. Нет, более того, казалось, он был чем-то глубоко обеспокоен. Нактис несколько мгновений смотрел на дверь, затем нахмурился и сказал, его голос был лишен каких-либо эмоций. Тогда пойдемте и посмотрим, кто стучится в мою дверь. С этими словами он осушил свой кубок, отбросил его в сторону и пошел к выходу. Санни, Эффи и Кай посмотрели друг на друга, а затем последовали за ним. Неважно, кто именно пришел в святилище, они сейчас наслаждались гостеприимством колдуна, поэтому личность нового прибывшего волновала их. Кто мог так сильно повлиять на Нактиса? Или перемена, о которой он говорил, была истинной причиной этого странного поведения, а появление гостя просто совпало с ним? Скоро им предстояло это выяснить. Все четверо, трое пробужденных и бессмертный святой, пересекли сад святилища и прошли между древними менгирами к травяному полю за ним. Там их ждала изящная фигура, облаченная в строгое черное одеяние. Это была молодая женщина, которую никто из них не узнал. Девушка была высокой и стройной, с бледной кожей и блестящими волосами цвета вороного крыла, которые мягко развивались на ветру. Ее лицо обладало почти неземной красотой, а линии были полны величественной грации и великолепия. Однако это прекрасное лицо было испорчено явным недостатком, ее глаза были прикрыты простой полоской черной ткани того же цвета, что и платье, которое она носила. Контраст между строгим черным платьем и безупречно белой кожей, между нежностью ее пленительного лица и строгостью грубой повязки на глазах создавал манящее, зловещее и слегка тревожное зрелище. Однако Санни не обращал внимания ни на возвышенную красоту молодой женщины, ни на ее платье. Вместо этого его взгляд был прикован к одной детали. Стройную талию прекрасной незнакомки обвязывал кожаный пояс, а на нем висели черные ножны. Он мгновенно узнал рукоять клинка, спрятанного внутри. Тихая танцовщица, Касси. На мгновение Санни охватило чувство глубокого, безграничного облегчения. Она была жива. Касси была жива, все они были живы. И теперь, несмотря на все тяжелые испытания этого томительного кошмара, они четверо наконец-то воссоединились. Словно страшный груз, который все это время сдавливал его сердце, а он и не подозревал об этом, внезапно был снят. Санни почувствовал, как Эффи крепче сжала его рога, и, взглянув на Кая, увидел, что глаза юноши блестят за деревянной маской. Они оба тоже узнали Касси и разделяли его ликование. Однако мгновение спустя ликование Санни прошло. Он вспомнил, как и почему они появились на этом заросшем травой поле, чтобы встретиться с Касси, и с беспокойством посмотрел на Нактиса. У колдуна все еще было пепельно-серое лицо, и, в отличие от них, он не испытывал никаких теплых чувств к слепой девушке. Ситуация по-прежнему была странной и опасной. Словно почувствовав его взгляд, Нактис нахмурился, затем посмотрел на красавицу с мрачным выражением лица и холодно спросил: «Безглазая из храма ночи, не слишком ли тяжело для слепой жрицы вроде тебя идти на юг в одиночку? Говори, девочка, что тебе нужно?» Касси задержалась на мгновение, затем слегка поклонилась. Когда она заговорила, ее незнакомый голос звучал глубоко и приятно. Она сказала: «Приветствую вас, лорд Ноктис. Я принесла послание от моей госпожи, той, что на севере». Колдун помрачнел. «Вот как? Чего же хочет от меня эта ужасная женщина?» Слепая девушка молчала несколько мгновений, затем слегка опустила голову. «Ей ничего не нужно, лорд Ноктис. Моя госпожа, леди Севера, благословенная черными небесами, мертва». Ноктис слегка покачнулся, словно пораженный. Он уставился на Кассе с бледным лицом, затем поднял дрожащую руку и молча обхватил свою шею. Через несколько мгновений он снова заговорил. «О чем ты говоришь? Какое именно послание она передала?» Слепая девушка все еще смотрела вниз. Не поднимая головы, она ровно ответила. «Только эти два слова. Я умерла». Колдун усмехнулся. «Чтобы добраться от храма ночи до святилища пешком, нужны недели, если вообще удастся добраться живым. Она была мертва, когда послала тебя». «А?» Касси молча покачала головой. «Нет, она была жива». Ноктис скрипнул зубами от возмущения. «Эта женщина, такая невыносимая. Если она знала, что умрет, она могла бы сказать больше двух слов, по крайней мере. После всего, что мы разделили, ах, она просто обязана была расстраивать меня до самого конца». Несмотря на раздраженный тон колдуна, Сан не мог сказать, что Ноктис был глубоко удручен ошеломляющей новостью, которую принесла Касси, как будто он не планировал убивать ту, что на севере все это время. Бессмертные действительно были очень странными людьми, но Санни и сам был ошеломлен. Один из лордов цепи был уже мертв, вот так просто. После тысячелетней службы кто-то сумел убить бессмертного трансцендента, не предупредив остальных четверых. Внезапно его сердце охватило чувство тревоги. Если не один из лордов цепи, то кто мог убить правителя храма ночи? Кто еще владел одним из семи ножей? Он знал только одного человека. Словно прочитав его мысли, Ноктис уставился на Кассе и спросил, его голос дрожал от гнева. «Так кто же это был? Кто убил ее? Сальвейн или лорд слоновой кости?» Слепая девушка медленно покачала головой. «Нет, это было существо. Существо, пришедшее из тумана». Колдун усмехнулся. «Понятно. Значит, нож слоновой кости попал в руки одного из них. Ах, она могла бы спастись, если бы только захотела, но она давно стала равнодушной к подобным вещам, не так ли? Это было ее безумие». Ноктис некоторое время молчал, а затем внезапно спросил, его глаза сверкали собственным безумием. «Значит, на севере царит беспорядок, храм ночи остался без лидера, а его армии нужен новый командир, тысячи солдат, сотни пробужденных воинов. Все они надеются найти кого-то, кто будет служить и защищать их семьи». «Верно». Касси задержалась на мгновение, затем снова покачала головой. «Нет». Ноктис поднял бровь. «Что? Почему нет?» Она выпрямилась, а затем просто ответила. «Они тоже мертвы». Колдун несколько раз моргнул. «А, кто мертв?» Молодая женщина осталась неподвижной, ее голос был спокойным и ровным. «Все. Солдаты, жрицы, пробужденные, семьи. Все мертвы, и северный край пустует. Тварь забрала их всех». Глава 680. Потерянное и найденное. Все, казалось, были ошеломлены этими словами, даже Ноктис, который, должно быть, многое слышал и видел за свою долгую жизнь. Застыв, Санни уставился на Касси, его лишенные света зрачки сузились в две вертикальные щелочки. Все были мертвы, все. Неужели Мордрит уничтожил целый регион? Тысячи людей или даже десятки тысяч обычных людей, пробужденных, вознесенных, даже саму трансцендентную леди Севера? Внезапно по его позвоночнику пробежала холодная дрожь. Санни, конечно, знал, что принц ничего, обладатель дружелюбного голоса, который он слышал однажды во тьме бездонной пропасти, был грозен и стал бы еще сильнее после того, как был отправлен в тело ужаса. Он также знал, что Мордрит не совсем в здравом уме, и влияние надежды только усугубило бы эту едва заметную трещину. Но резня такого масштаба, он никогда даже не думал, что Мордрит способен совершить нечто подобное, и зачем, какую цель преследовал изгнанный принц. Он никогда не был жесток без холодной и расчетливой причины, или, по крайней мере, не был таким в прошлом. Каждый чудовищный поступок, который Мордрит совершал прежде, был полон извращенной, но обдуманной практичности. Как нечто подобное может быть практичным? Даже формирование седьмого ядра не потребовало бы гекатомбы такого масштаба. Санни действительно не знал, что чувствовать. С одной стороны, новость о гибели лорда цепи была полезна для его планов. В этом смысле принц ничего уже сделал больше для покорения кошмара, чем они четверо вместе взятые. Но с другой стороны, Санни не мог не испытывать беспокойства по этому поводу, по поводу Мордрета. Что задумал сын Валора? Его мысли были прерваны Ноктисом, который испустил глубокий вздох. «Все мертвы, ах, я уже почти не помню, когда в последний раз происходило что-то подобное. Но когда я был молод, на заре эпохи героев, подобное случалось довольно часто, полагаю, ты с таким не встречалась. Вот что случается, когда человеческие чемпионы становятся непригодными для выполнения своего долга». Он посмотрел в сторону с темным выражением лица, а затем мрачным тоном добавил: «А мы, чемпионы этого королевства, стали непригодны уже довольно давно, если лордов вообще можно назвать чемпионами. Если подумать, я удивлен, что это не произошло раньше». Он снова вздохнул, затем пожал плечами и повернулся к Касси, по-видимому, не имея желания вдаваться в подробности этого странного заявления. «Спасибо, что доставила это сообщение, девочка. Если все на севере мертвы, значит, ты последняя?» Слепая женщина задержалась на мгновение, затем кивнула. Ноктис поджал губы. «Что ж, мне очень жаль. Если уж на то пошло, я приглашаю тебя остаться здесь, в моем святилище. Это место для тех, кто потерялся, кому одиноко и некуда больше идти. Не стесняйся, спрашивай, если тебе что-нибудь понадобится». Он отвернулся, как бы потеряв всякий интерес к разговору, но в этот момент Касси вдруг заговорила: «Вообще-то, мне действительно кое-что нужно». Колдун остановился, затем посмотрел на нее, слегка нахмурившись, и с некоторым удивлением спросил: «Правда? О, тогда скажи мне, я уверен, что смогу помочь». Красивая молодая женщина положила руку на эфес своей рапиры, а затем сказала, ее голос был глубоким и приятным: «Я ищу своих друзей. Интересно, сможете ли вы помочь мне найти их, лорд Ноктис?» Ноктис несколько раз моргнул, затем посмотрел на Санни, Кая и Эффи со странным выражением лица. Наконец, он ответил осторожным тоном: «Конечно, с радостью. Но, ты, возможно, не знаешь, как выглядят твои друзья, где они находятся и как их зовут. Если да, то найти их будет сложно». Касси наклонила голову, помолчала несколько мгновений, а затем ответила с некоторым замешательством: «Как я могу не знать? Я ищу четырех рукого демона, калеку со скрипучим голосом и маленькую девочку. Их зовут Санлис, соловей и воспитанная волками. Они должны быть здесь, в вашем святилище, милорд, или, по крайней мере, не так давно посещали его». Ноктис лучезарно улыбнулся. «Конечно, как ты могла не знать? Не знать что-то подобное было бы очень странно. Боги, наконец-то, кто-то нормальный. Четырехрукий демон, говоришь? Четырехрукий, четырех, хаем». Голос колдуна прервался, а затем он медленно повернулся к Санни, казалось, силясь сказать что-нибудь еще. Но прежде чем он успел заговорить снова, раздался звук маленьких ножек, ступающих по мягкой траве, и маленькая фигурка столкнулась с молодой женщиной, обнимая ее с нечеловеческой силой. «Касси, ты жива?» Несмотря на то, что слепая девушка могла видеть на несколько секунд вперед и должна была знать, что Эффи собирается схватить ее, на ее красивом лице все равно появилось недоуменное выражение. Она застыла на несколько секунд, а затем нерешительно опустила руку, чтобы погладить девочку по голове. «Мэм, да, да, я тоже рада тебя видеть, Эффи». Маленькая девочка уставилась на Касси, а затем сделала надутое лицо. «Какого черта, Касси? Разве это справедливо?» Санни был маленьким, но стал высоким, Кай был красивым, но стал отвратительным, а я, не будем об этом, но ты и раньше была красивой, а теперь стала еще красивее. Что за несправедливость? Девушка мягко улыбнулась, а затем крепко обняла девочку. Почему же? Я думаю, что ты тоже стала очень красивой. Ноктис уставился на все это, затем посмотрел на Санни с необъяснимым выражением. Бессмертный колдун колебался пару секунд, а затем осторожно спросил: «Ах, Санлис, эта прекрасная жрица тоже одна из твоих друзей?» Санни взглянул на него, а затем поднял изумрудный амулет. «Да, последний друг, которого я хотел найти. Ее зовут Песнь Падших». Ноктис некоторое время молчал, затем отвел взгляд и пробормотал едва слышным шепотом: «Клянусь луной, наверное, мне действительно нужно улучшить свои навыки приобретения друзей, иначе я больше не смогу называть себя самым дружелюбным человеком во всем королевстве Надежды». Услышав это, Санни улыбнулся. У него была на то причина. Их маленькая когорта, наконец-то снова была вместе. Глава 681. Невероятные приключения и удивительные поступки героического мечтателя Санлиса на одинокой земле кошмаров. Сокращенное издание 3. Вскоре все четверо собрались в комнате Санни. На столе было много еды и чайник ароматного чая. Они мирно ужинали, не обсуждая ничего важного, но вскоре пришло время серьезного разговора. Никто из четверых не выглядел слишком обрадованным этой идеей, возможно, потому, что это означало бы пересмотреть свой опыт в кошмаре и открыть раны, которые едва успели затянуться. Каждый из них скрывал множество невидимых шрамов. Никто из четверых не пережил эти 3 месяца невредимым. Эффи несколько мгновений смотрела на свою пустую тарелку, а затем вздохнула. «Разве мы не можем просто отдохнуть несколько дней, прежде чем приступить к работе? Мир не рухнет, если мы возьмем небольшой отпуск. Я так думаю». Санни посмотрел на своих друзей, девушку с синяками, калеку с изуродованным лицом и красивую молодую женщину, чьи пустые глазницы были закрыты черной тканью, и медленно покачал головой. «Если мы это сделаем, Нактис может стать нетерпеливым. Я обещал дать ему ответ после того, как найду своих друзей. Он уже был достаточно милостив, чтобы воздержаться от того, чтобы убить меня, поместить мою душу в куклу или швабру и приказать ей отдать ему ножи. Так что нам лучше не мешкать». Касси слегка повернула голову и спросила, ее глубокий, приятный голос все еще звучал странно и незнакомо. «Ответ? На какой вопрос?» Санни скорчил гримасу, затем отвел взгляд. «Верно. Все вы, наверное, уже поняли, в чем заключается конфликт этого кошмара. Надежда – демон желания. Нактис готовится восстать против воли богов, убить остальных бессмертных и разорвать ее цепи. И мы должны либо помочь ему достичь своей цели, либо каким-то образом помешать Надежде сбежать. Первое кажется безумием, а второе кажется невозможным, учитывая, что она уже способна влиять на мир из своей тюрьмы». Он вздрогнул, помолчал несколько мгновений, а затем добавил: «Каждый из бессмертных представляет, или, скорее, воплощает, одну из вечных оков Надежды. Их можно разрушить только одним из ножей Бога Солнца. Я владею 2 из оставшихся 4 ножей. Нактис знает, где хранится 3, а 4 находится в руках Салвейны, которая безвозмездно отдаст его тому, кто сможет подарить ей достойную смерть. Так что, хотя его план означает войну против 3 древних святых, он не совсем безумен. Просто, это в основном так». Санни вздохнул, налил себе чаю и заключил: «Итак, нам нужно решить, хотим ли мы помочь ему в этом безумии или нет». Касси кивнула, казалось, неудивленная тем, что он им сказал. Затем она задержалась на мгновение и сказала: «Тогда, во-первых, нам нужно поделиться всем, что мы узнали о кошмаре, пока были в разлуке. Чем больше у нас будет информации, тем более обоснованным будет наше решение». Санни сделал глоток чая и пожал плечами. Это было то, что он тоже хотел сделать. Он изучил лица своих спутников, а затем крепче сжал изумрудный амулет. «В таком случае, я начну, пожалуй». Эффи, Кай и Касси повернулись к нему, стараясь не показать, насколько им было любопытно. Да и кто мог их винить? Из всех 4 ситуация Санни действительно была самой ненормальной. Он колебался несколько мгновений, а затем заговорил: «Как вы могли заметить, заклинание отправило меня в тело демона, точнее, демона тени. Я оказался далеко на западе, на территории последователей войны. Хуже того, через несколько секунд после того, как я пришел в себя, я наткнулся на красивую женщину в красном. Эта женщина была Салвейн, трансцендентная жрица бога войны. Она легко одолела меня, но решила сохранить мне жизнь». Глаза Эффи заблестели, когда он упомянул Салвейн. Кай, казалось, тоже был потрясен этим откровением. В конце концов, он был офицером армии, втянутой в кровопролитную войну против культа Салвейн. Для солдат города Слоновой Кости ее имя должно было быть синонимом власти, смерти и ужаса. Для них Салвейн была не только личностью, но и древним, страшным мифом. Лицо Санни потемнело. «После этого я оказался в Красном Колизее, древнем театре, построенном Надеждой, который воинствующие превратили в извращенный храм резни. В его подземельях были заперты 1000 кошмарных существ, а также несколько невезучих людей. Каждый день нас заставляли убивать друг друга. Те, кто выживал, удостаивались сомнительной чести сражаться против самих воинствующих, а если мы каким-то образом одерживали верх, что ж, Тогда мы получали возможность прожить еще один день, чтобы повторить весь процесс на рассвете. Он помолчал некоторое время, а затем добавил, 2 месяца. Я провел 2 месяца в этом чистилище. Конечно, я бы очень быстро скончался от ран, если бы не мой напарник, плененный юноша из города Слоновой Кости, Элиас. Его исцеляющий аспект поддерживал мою жизнь, а я поддерживал его жизнь на арене. Вместе мы выдерживали бойню, день за днем, неделя за неделей. Но дни наши были сочтены, поэтому я продолжал искать способ сбежать. И через 2 месяца я наконец нашел его. Санни потрогал страшный шрам на шее и усмехнулся. Оказывается, все, что мне нужно было сделать, это обмануть нашего вознесенного тюремщика, чтобы он отрубил мне голову. Освободившись от ошейника, я убил его, а затем заставил Элиаса прикрепить мою голову обратно. Кай, который в это время делал глоток чая, выплюнул его. Что? Эффи молчала только потому, что подавилась пирожным. Ее глаза, однако, были такими же широкими. Даже Касси выглядела ошеломленной. Санни хихикнул. А, видите ли, это жрица трансцендента, Салвейн, вообще-то, я уже убил ее однажды. Она служила телом-носителем для испорченного монстра, которого мы с хранителями огня убили в царстве грез, чтобы захватить обломки летающего корабля Ноктиса. Там я получил зачарованный доспех, позволяющий владельцу оставаться в живых до тех пор, пока у него есть сущность. У меня также были средства восстановления сущности, и поэтому я смог прожить без головы достаточно долго, чтобы Элиас исцелил меня. Эффи наконец-то смогла проглотить пирожное и посмотрела на Кая дикими глазами. «Кай, скажи мне, что он лжет, пожалуйста». Молодой человек пару раз моргнул, затем торжественно покачал головой. Маленькая девочка выругалась, затем пробормотала тоненьким голоском. «Сумасшедший ублюдок, он сумасшедший». Санни бесстрастно пожал плечами. «Что? Это было даже не самое безумное. В общем, нам с Элиасом почти удалось сбежать из Красного Колизея, но в последний момент нас перехватила Салвейн, этот проклятый изверг». Улыбка исчезла с его лица, а черные глаза на мгновение вспыхнули холодной ненавистью. «Она убила Элиаса, вырвала мое сердце и бросила мое тело в небо внизу. К счастью для меня, у этого демонического тела 2 сердца, поэтому я не умер сразу». Салвейн либо не знала об этом, либо не придала этому значения, решив, что бездна меня прикончит. Но я выжил и нашел дорогу обратно на острова, благодаря своим воспоминаниям. Он вздохнул. Я выжил, но был не в лучшей форме, ни физически, ни психологически. Моего единственного оставшегося сердца было недостаточно, чтобы поддерживать это тело, так что я фактически умирал, хоть и медленно. Я пробирался на юг, планируя в конце концов добраться до места нашей встречи на востоке. Однако, не успев добраться, я наткнулся на Ноктиса на южном острове. Санни горько улыбнулся. Этот безумный ублюдок был очень рад меня видеть. Он думал, что судьба свела нас вместе, и кто знает, может, так оно и было. Мы заключили сделку, он и я. Ноктис заменит мне недостающее сердце, а я узнаю местонахождение стеклянного ножа у ужаса, который жил в соседней крепости. Этот ужас, видите ли, раньше принадлежал одному из лордов цепи, принадлежал тени. Так был ли лучший кандидат для встречи с ним, чем демон тени? Некоторое время он молчал, затем испустил тяжелый вздох. Проблема была в том, что столетия одиночества и яд надежды свели это существо с ума. Поэтому оно напало на меня. Этот ужас имел власть над снами и кошмарами, и он подверг меня нескольким сотням таких снов. В каждом из них я подвергался ужасным пыткам, испытывал невообразимое горе и в конце концов погибал. К счастью, я забыл большинство из этих кошмаров, да, большинство из них. Санни сделал глоток чая, затем покачал головой. Ах, так или иначе, в конце концов, я также сбежал от кошмаров, разбив их все, а затем убил ужаса. Ноктис заменил мне сердце, как и обещал, и привел меня в святилище. Здесь я встретил Кая, и мы отправились за стеклянным ножом, и Эффи из храма чаши. И вот мы здесь. Он почесал затылок, а затем задумчиво добавил. В общем, думаю, могло быть и хуже. Эффи снова выругалась, а затем запихнула в рот еще одно пирожное. Она яростно жевала, а затем прошипела, рассыпая крошки по столу. Что, черт возьми, могло быть хуже этого? Санни на мгновение уставился на нее и пожал плечами. Я не знаю. Меня могли отправить в тело червя, или даже хуже, ребенка. Глава 682. Красная цекта. Эффи уставилась на него без всякого веселья на своем детском лице, отчего ее попытки казаться серьезной выглядели еще комичнее. Затем она нахмурилась и спокойно сказала: «Хочешь умереть?» Санни с ухмылкой покачал головой, а затем подробнее рассказал о том, что ему удалось узнать, включая различные фрагменты информации, полученные им в кошмарах, его опыт общения с воинами, а также его наблюдения за Салвейной Ноктисом. Когда он закончил, на некоторое время воцарилась тишина. Остальные переваривали всю информацию, которой он поделился с ними, погрузившись в размышления. Ну, все, кроме Эффи. Мрачную тишину вскоре нарушил звук громкого жевания. Маленькая девочка проглотила кусок мясного пирога, затем пару раз моргнула, заметив, что все смотрят на нее. Наконец, она вытерла масло с губ и сказала: «Что, я растущий ребенок, вы же знаете. Мне нужно хорошо питаться, чтобы вырасти большой». Затем она вытерла жир с пальцев о скатерти и пожала плечами. «Ну, в любом случае, думаю, я буду рассказывать следующий». Маленькая девочка посмотрела на Санни, скорчила рожицу и отвернулась. «В любом случае, рассказывать особо нечего. Мои 3 месяца в храме чаши были совсем не такими захватывающими, как дикие приключения Санни. Хотя, ее лицо внезапно стало тусклым и мрачным. Они тоже были не очень приятными». Эффи вздохнула, задержалась на несколько мгновений и сказала мрачным тоном: «По сути, меня отправили в тело одной из младших учениц Красной Секты. Девочка-сирота, которую доверили девам, к лучшему или худшему, но в основном к худшему. Как я уже говорила, их учение с течением веков становилось все более жестоким и извращенным. Теперь, когда я знаю о том, как надежда манипулирует желаниями каждого, я наконец-то понимаю, почему. Это Салвейн, она тоже была воспитана в Красной Секте, давным-давно. Разница в том, что ей удалось сбежать, а нам нет». Маленькая девочка задрожала. «Я сбежала однажды, в самом начале, и сумела добраться до острова Железной Руки. Но меня поймали, а наказание, в то время они уже знали, что ничто из того, что они делали со мной, не сделает меня послушной. Поэтому они наказали других вместо меня. После этого, ну, я больше не пыталась сбежать. По крайней мере, пока другие девочки были живы». Эффи немного помолчала, а потом пожала плечами. «Так что это было довольно скучно. Просто бесконечные тренировки, боевые тренировки, тренировки сущности, тренировки тела и все такое. Как терпеть боль, как терпеть страх, как закалять свою волю, как стать совершенным, безжалостным, смертоносным сосудом войны. Конечно, они были очень изобретательны в своих уроках, что может быть лучше для того, чтобы научить кого-то терпеть боль, чем пытать его на грани смерти, или за гранью, если ученик слаб». Лицо маленькой девочки стало отстраненным. «В конце концов, все оказались слабыми, кроме меня». Она откусила кусочек мясного пирога, медленно прожевала его, а затем сказала: «Однажды они положили меня в гроб и похоронили заживо, на несколько дней, чтобы научить меня побеждать страх темноты. Эти несчастные, кто сказал, что я боюсь темноты? Так глупо. Но в основном, это была просто боевая подготовка. Они тренировали нас безжалостно. Многого можно добиться, имея несколько пробужденных целителей и не обращая внимания на то, выживут твои ученики или нет. Если мы ломали кость, целители вправляли ее и приказывали нам продолжать. Если же мы истекали кровью, ну, вы поняли». Эффи покачала головой. «Но дело в том, что мне доставалось еще больше, чем остальным. Девушка, чье тело я взяла, имела несчастье пробудиться в очень юном возрасте. Поэтому девы видели в ней обещанную избранницу, великую воительницу, которой суждено убить Салвейну и смыть унижение, которое она нанесла секте, отомстить за ее грех и святотатство. Поэтому они трудились надо мной больше, чем над кем-либо другим». Девочка отвела взгляд, затем вздохнула. «Самым странным было то, что все мерзкие гадости, которые они делали с нами, делались без какого-либо намека на ненависть, злобу или дурные намерения. Напротив, старшие девы относились к нам как к своим младшим сестрам, когда не пытали и не убивали нас, конечно. Моя учительница, Хильда, мне кажется, она думала обо мне как о собственной дочери. Она заботилась обо мне. В конце концов, это принесло много пользы». Она замешкалась на мгновение, а затем скорчила гримасу. «Ну, в любом случае, в конце концов, я осталась одна. На самом деле, я думаю, что из-за меня они стали жестче относиться к другим девушкам. Мое присутствие вновь разожгло их пыл, я считаю. После того, как все остальные умерли, и девам больше нечем было давить на меня, я начала планировать свой побег. Я понятия не имела, выживу ли я, но, к счастью, прежде чем у меня появился шанс узнать это, пришли Санни и Кай и уничтожили всю секту. Ура! Спасибо, кстати. Она кивнула им, а затем набила рот еще одним куском пирога, явно не желая больше ничего говорить. Все молчали, пока Касси не наклонилась и не положила руку на плечо маленькой девочки. Она нежно сжала его и сказала: «Ты хорошо справилась, Эффи. Ты молодец, что выжила». Эффи опустила глаза, вздохнула, а затем мрачно сказала: «Ах, но в этот раз я не просто хотела выжить. Я хотела спасти несколько человек, но у меня не получилось. Хотя какая разница, я уже слишком взрослая, чтобы быть такой сентиментальной. Или, может быть, эта надежда уже успела подпортить мне мозг. Это всего лишь кошмар, в конце концов. Слышать, как маленькая девочка заявляет, что она слишком взрослая, чтобы чувствовать горе, было бы смешно, если бы не было так грустно». Никто ничего не говорил, пока Кай не откинулся назад и не вздохнул. Затем его скрипучий голос зазвучал в каменной комнате, отчего по позвоночнику Санни пробежали мурашки. «Ну, в таком случае, думаю, теперь моя очередь. Впрочем, моя история не так уж длинна, я не так уж много сделал». Он посмотрел на свои руки, кожа которых была заменена полированной корой дерева, немного помолчал, а затем добавил: «Я только сражался с драконом и проиграл». Глава 683. Убить дракона. Кай некоторое время молчал, а затем испустил тяжелый вздох. Он отвернулся, поднял свою обугленную деревянную маску и несколько мгновений смотрел на нее, затем наконец заговорил: «Я был послан в тело Центуриона 1 Солнечного легиона, армии города Слоновой Кости. Город, ты, должно быть, видел его, когда мы вошли в кошмар, восстающим из пепла, когда время текло вспять. Это удивительное место, красивое, мирное и полное жизни, с людьми, которые теплы, добрые и глубоко заботятся о своих ближних. Десятки процветающих островов, соединенных в единое целое воздушными мостами и арочными акведуками, построенными из белого камня. Один центурион в римской армии, командир центурии. Центурионы высшего ранга командовали также более крупными подразделениями». Молодой человек сделал паузу, скорчил гримасу и сделал глоток медового чая, чтобы смягчить больные голосовые связки. Затем он снова взглянул на маску, задержался на мгновение и продолжил: «По крайней мере, так я думал в самом начале. Оглядываясь назад, я был ужасно наивен, но меня так легко было ввести в заблуждение тем, как выглядел город Слоновой Кости и его жители, особенно резким контрастом между великолепием этого очаровательного фасада и неприкрытой мерзостью тех, кто хотел его разрушить. Безжалостные, безумные убийцы, приверженцы войны.